Это наш счастливый шанс. Проверить, правдива ли легенда об их размере. Реми! Стащи с него трусы! Через секунду мы узнаем. Господи. Вот это член. Может, снова надеть? Это отвратительно. Этому парню еще 18 лет, а член как у медведя. Черт, он такой же буйный, как его мать. Реми, помоги, возьми руки и ноги. Грязный ребенок. Подержи руки. Ты много детей убил? Нет, нет. Ты, наверное, заметил, что у меня нет сноровки в этой отрасли. Это, наверное, второй или третий ребенок за 5 лет. Почему? Я не люблю убивать детей.